POV Катя. Странно. Всего одну ночь провела вне дома, а такое чувство, что мир изменился. Или это я изменилась, не знаю, но после ночи с Воробышком как будто что-то в Кате Уфимцевой сошло с накатанной колеи и покатилось густыми буераками. Какое-то неясное и непонятное чувство сбивало с толку и увлекало мысли в странные русла и течения. Я вдруг почувствовала себя так, словно из тысячи оберегающих меня оболочек треть исчезла, оставив кожу тоньше ощущать силу ветра и колючий холод дождя. Но вместе с тем окружающие звуки зазвучали громче, а цвета стали ярче. И захотелось вдруг чего-то необъяснимо свежего и высокого, кружащего голову, чтобы захватило дух и не отпустило, чего-то схожего с полетом. Непривычно. Раньше полет мне дарили знания и постижение смысла, стремление быть первой и тайна открытия. А сейчас, как будто Вселенная уступила место чему-то не менее важному, но до сих пор спавшему во мне. Костик со мной не разговаривал, и лялька дулась с ним заодно. Светка ушла в свои дела, и теперь реже появлялась дома, а я... У меня остались только Волька и Сёма. А еще третий шаг к победе, к которому пришла пора перейти, но я никак не могла себя заставить. Снова и снова откладывала на потом встречу с Воробышком, старательно отворачиваясь в университете от Снежаны и ее подруг. Делая вид, что не слышу их насмешки и намеки, хотя продолжала бегать по утрам в парке и налегать на высококалорийное питание. Да, я не хотела проигрывать, и свидетельством тому стала потяжелевшая на 800 грамм попа и появившаяся грудь, но всякий раз, когда я вспоминала синие глаза Ивана, блестевшие в полутьме его спальни, и укус в шею, неболезненный, но сердитый, мгновенно меня обездвиживший, то повторяла себе: «Завтра я подумаю о споре завтра». С меня слетела треть оболочек, и я вдруг испугалась потерять больше. К этой стороне медали я не была готова. Учеба была всем для меня, а наука — моей мечтой и моим будущим, и я решила вновь нарастить кожу. А для этого мне следовало меньше думать о Ваньке. Права его старуха-соседка, нечего мне рядом с ним делать. Эх, если бы не спор и не моя собственная глупость. Прошла неделя, а потом и две с тех пор, как реферат по теории Больцмана лег на стол Софии Витальевны, а у Воробушка в журнале успеваемости по предмету физика и термодинамика появились отличные баллы. А следом и по философии хвост подтянулся. Доцент осталась довольна нашей общей работой и все время интересовалась планом дальнейших занятий. Приходилось выкручиваться и сочинять, что я готовлю материал. А вдруг спор сам собой забудется, и все будет как прежде? Ну, серьезно, мало что ли у Снежаны и ее подружек интересов в жизни? На дворе май, теплынь, красота. Ну, какой им прок в том, если я уйду из университета? Да мы почти и не пересекаемся. Самим Ванькой мы старательно избегали друг друга. Девчонок возле него по-прежнему крутилась тьма, и оболочка постепенно стала обрастать защитными слоями. «Ну как твои дела, Умка?» Был полдень субботы, светило солнце, я сидела за столиком на балконе, забравшись с ногами на мягкую скамейку, и читала роман Жозе Сарамаго «Слепота». Передо мной стояла чашка какао, на тарелке лежали сырные тарталетки с кусочками ветчины, та еще вкусняшка. А я думала о том, действительно ли нам, людям, чтобы понять, насколько дорог миг, проведенный с близкими, нужно ослепнуть и потерять. Каждый ли человек способен остаться предан другому до конца? И действительно ли в условиях конца света или эпидемии лишь единицы из нас способны оставаться людьми? Светка вышла на балкон и присела рядом. Зажмурившись, вытянула перед собой стройные ноги и приподняла подол платья до округлых бедер, подставив их, белые, опоясанные тонким кружевом, солнечным лучам. «Все равно сквозь чулки не загорят», — усомнилась я. «Ай, плевать! Зато так приятно!» — улыбнулась сестра. «Скорей бы лето, Умка, и скорей бы Андрюшка был со мной. Хочу ему показать море и дельфинов. Поедешь с нами? Я знаю, что ты ему нравишься». «Хм, смешно. У нашей семьи имелся свой гостиничный комплекс на побережье, и папа каждое лето сгонял туда народ дружной толпой. Всех, даже Костика. Куда же я денусь? И потом тихий, темноволосый мальчишка мне тоже нравился. Конечно. А как же Андрей, тот, который взрослый? Светка задумалась, а может, просто грелась под солнышком. Не открывая глаз, она пожала плечами. А что, Андрей? Ты же знаешь, что у Шабуева своя жизнь. Здесь все по-честному, Умка, как договорились. Я не имею на него никаких прав, так что и надежды лучше не строить. Да и не создан он для семейной жизни, Андрюха. Светка вдруг улыбнулась краешком губ. Он как конфета для женщин, горько-сладкая и аппетитная, которую хочется облизать и ни от кого не спрячешь. А я жуткая собственница. Так что лучше сразу не строить иллюзий, поняла? Сестра уже больше недели как расписалась со своим одноклассником Шабуевым, и пусть никакой церемонии не было, а были соблюдены лишь формальности, мы все втайне надеялись на этот брак как на чудо, особенно родители. Я отложила книгу и вздохнула. Ну, мало ли, Андрей классный и совсем не тощий, каким был в школе. Он вполне может оказаться в твоем вкусе. Светка улыбнулась шире. Он и в школе был очень даже обаятельным мальчишкой, но совершенно неуправляемым. Не думаю, что, став мужчиной, Шабуев изменился. Но он всегда был другом, а это куда важнее всех прочих моментов, в моем он вкусе или нет. Андрей врач, Умка, первоклассный врач, такой же, как его дед и отец. Он нам поможет, я знаю, и я ему буду благодарна всю жизнь. Но мои проблемы — это мои проблемы. И Андрюшка мой. Мы посидели молча, а потом Светка меня обняла. «Ну чего молчишь, Кать?» — спросила мягко. «Рассказала бы, как твои дела с воробушком. Победила уже всех соперниц одной левой». Она взяла сырную тарталетку и откусила кусочек. Одобрительно кивнула. Как вкусно! Вижу, что план по преображению фигуры попа-грудь работает отлично». «Вкусно, не спорю. Я уже целых 5 штук умяла». «Да не особо удачно, Свет», — неохотно призналась. «Даже не знаю, почему я вдруг поверила, что у меня получится». Разозлилась, наверное. Не влюбится в меня Ванька, несмотря на все шаги. Он меня вообще как девушку не воспринимает. Его последние интересуют только в горизонтальной плоскости. Мы уже 2 недели не общаемся. «Совсем?» Вздох получился тяжелым. «Совсем. Правда, он позавчера мне написал в Facebook сообщение, что хочет поговорить». «А ты что?» «А я ему не ответила». «Почему?» Я хмыкнула. «Да потому что ему от меня реферат нужен или 2. Я же не дура. Один раз получилось на мне выехать, почему бы не повторить? А у меня нет настроения одалживать мозги всяким клювам. Они мне и самой нужны». Вообще-то настроения у меня не было по другой причине, но Светке я побоялась в том признаться, иначе бы пришлось сознаваться и в собственной трусости. Уже несколько дней туалетные грымзы во главе с красоткой Снежаной доставали меня тем, что напоминали о споре. Если не встречали в коридорах университета, то усложняли жизнь телефонными звонками, а после внесения в черный список и сообщениями в соцсетях. Да, у меня еще было время, но никто не собирался, как я надеялась, прощать мне голословное обещание влюбить в себя воробушка. Я подозревала, что из спорта до сих пор держался в секрете только потому, что грымзы собирались сделать меня всеобщим посмешищем. Травлю они запросто могли организовать даже своим узколобому мишкам, так что если проиграю, остаться в университете точно не получится. Но я не могла проиграть. Ведь ботаники не сдаются. И этот внутренний раздрай сводил меня с ума. Хорошо, что был шоколад, капучино и 5-километровый бег по утрам в любую погоду. Перед 3-м шагом я дала себе передышку. Светка посидела, помолчала, а потом сказала. «Знаешь, Умка, на Ваньку мне чихать. Если не оценит какой-то подарок, значит, так ему и надо. А вот настроение твое мне не нравится». «Да нормальное настроение», — я осторожно возразила сестре. «Зачем Светке еще и мои печали?» Взяла в руку роман и важно кивнула. Я просто книжку читаю со смыслом, вот и задумалась». «Я тут тоже задумалась». Светка глотнула из моей чашки остывший капучино и отдернула платье. «Знаешь, о чем?» «О чем?» «О том, что сегодня суббота, выходной, светит солнышко, так почему бы нам не провести его с пользой? Сколько можно сидеть в коконе собственной неуверенности?» Я опустила плечи, вернула книгу на стол и честно призналась. «Не знаю». «Дело в тебе, Умка, а не в девчонках и не в горизонтальной плоскости. И, конечно, не в Ваньке. И я, как твоя старшая сестра, не могу позволить сомнениям тебя сломать. Ты красивая девушка, и я тебе это докажу». Светка решительно встала, отодвинула крутым бедром стул и сказала, направляясь к балконной двери. «А ну-ка, собирайся, пойдем». «Куда?» «Секрет фирмы». Я усомнилась, но интерес сделал свое дело и, схватив тарелку и чашку, послушно потопала за сестрой. «Той, что веники не вяжет?» «Точно. Только, Кать...» «Возьми у папы банковскую карту. Скажи, для дела, Света просит». «Пап!» «Да слышал я». «Поль!» Мама наполнила свежеиспеченную тарталетку сырной начинкой и махнула рукой. «Пусть берет. Удачи, котена, давно пора». Вот так мы и оказались со Светкой в трех китах. И начали мое преображение с салона красоты под громким названием «Клеопатра», в котором трудилась давняя подруга сестры, симпатичная и смешливая синевласка Регина. Увидев меня, девушка всплеснула в ладони и хохотнула. «Я так и знала, что однажды ты решишься!» «Нет-нет-нет!» Я всерьез испугалась за свою шевелюру, покосившись на ножницы в кожаном чехле на бедрах парикмахера. Регина ими владела виртуозно. «Свет, только не короткая стрижка!» Регинку я знала давно. Где-то один раз в год попадала к ней в салон, чтобы подстричь концы, но всякий раз, когда чужие руки подбирались к косе, переживала настоящий стресс. А все потому, что Регина отличалась креативным подходом к стрижкам, меняла цвет волос на голове, как мужчин, под настроение, и была еще той шутницей и любительницей экстрима. «Региночка, сделай Катюшке все естественно и красиво, как для себя», — попросила Светка. «Очень надо». И брюнетка с пониманием улыбнулась, усаживая меня в кресло. «Не переживайте, девочки, исполню все в лучшем виде. Оставлю длину по локоток, но добавлю блики». «Ах, какие волосы! Разве можно такие портить?» Она в два счета раскрутила на моем затылке загогулину и растянула пряди. «Нельзя ни в коем случае!» И засмеялась. «Ну вот скажите мне, дилетанту от мира моды, что тут смешного?» «Конечно, я снова напряглась. А может, не надо блики?» Представила себя вдруг пегой собачкой, ковыляющей вдоль обочины, и попробовала возмутиться, но никто меня слушать не стал. «Надо, Катя, надо!» «Сказано, сделано!» Уже через 40 минут я лежала с фольгой на голове в откинутом кресле и тихонько ойкала под рукой синевласки, которая умело орудовала пинцетом в районе моих бровей. «Ох, я надеюсь, она мне от них хоть что-то оставит!» «Катерина, да не закрывайся ты, как кустрица! Не собираюсь я тебя есть! Сейчас в моде естественность и непринужденность, поэтому мучить буду недолго!» Придадим бровкам тон, немного поднимем линию, сделаем кончик на отлет, и будешь ты у нас, как красотки с обложки Vogue. Нет, даже лучше. Твою кожу и цвет глаз грех не подчеркнуть. Ты знаешь, что при голубом взгляде иметь такой цвет волос — это редкость? Не знаю. Не замечала в себе ничего особенного. И снова Региночка засмеялась, подмигнув Светке, а я подумала... А может, это не я смешная, а счет за работу веселый, раз у девушки так поднялось настроение. Слава богу, синевласка мои волосы кардинально красить не стала, а лишь добавила по пробору тонкую светлую мелировку. В густых прядях шоколадного цвета, остриженных красивым срезом до уровня сгиба локтя, она была едва заметна. Мои волосы остались прежними, Вот только ухоженные и выглаженные, тяжелые и блестящие, сейчас они словно светились и золотились на солнышке. Если честно, то очень красиво. Я не успела поблагодарить Регинку, а она уже усадила меня к мастеру маникюра, а сама занялась моим мейкапом. «Эй, девочки, вы серьезно, что ли? Ну зачем?» Я неуверенно пискнула и услышала в ответ голос сестры. «Еще как серьезно! Сиди и не мешай людям работать, Умка! У нас с тобой еще куча дел впереди и незабываемый вечер! Не скучай тут без меня, я в оптику за линзами!» Сказала и убежала, а я вздохнула. Когда за дело берется Светка, сопротивляться бесполезно. Регина оказалась волшебницей, по-другому и не сказать. Когда я увидела свое отражение в зеркале, я смогла пробормотать девушке только спасибо и молча вышла из салона вслед за сестрой. Подтопала за Светкой в модный бутик, чувствуя, как от изумления напряглась спина и залип язык. Было почему-то страшно еще раз увидеть себя со стороны. «Это не я. Это не могу быть я. Я с косой и в очках, в скетчерсах и джинсах, а эта девушка в отражении витрин и зеркал, красивая, как с картинки. И, ну, настоящая девушка, понимаете? Не очкастик. Как странно и необычно снова и снова встречаться с ней взглядами. Но джинсы-то на ней мои. И кеды, и рубашка, и... Однако очки лежали в сумке сестры, а привычный рюкзак остался дома. Я спрятала руки в карманы, но, вспомнив, какой красоты на них маникюр, вновь достала и с опаской покосилась в проплывающую мимо витрину модного магазина парфюмов. Нежно-коралловые ноготки на тонких пальцах мелькнули и исчезли в провале центрального входа в соседний бутик. «Здравствуйте, девушки! Я могу вам чем-нибудь помочь?» Консультант магазина, тонкий как щепка мужчина лет 35, вышел из-за полукруглой стеклянной стойки и широко нам улыбнулся. Бутик был дорогим и практически пустым. Я прочла на стене известный логотип, принадлежащий итальянскому дому моды, и огляделась. «Летняя коллекция и последние новинки уже у нас в наличии. Прошу». Мужчина поправил манжет белой рубашки и сверкнул дорогой запонкой. Провел рукой вдоль стен, где на кронштейнах висела одежда, а между стеллажами стояли манекены. Нет, я, конечно, привыкла к красивым и дорогим нарядам мамы и сестры, но здесь, в мире женского белья и платья, глаза разбегались и туманилась голова, и хотелось на воздух. Неужели кому-то нравится примерять платья? Ой, нет. Вот кеды. Я бы и 10 пар перемерила, а тут... Мамочки, чувствую, сейчас все начнется с бюстгальтера. Светка, словно ощутив мой внутренний протест, нашла и сжала пальцы. Сестра и сама была как с картинки, и консультант одобрительно, едва заметно кивнул. «Спокойно, Умка». Светка повернулась к мужчине и сказала: «Да, нам понадобится ваша помощь. Подберите платье для этой юной и красивой леди. Самое лучшее, но в меру откровенное. И еще нам нужна обувь, верхняя одежда и аксессуары. Представьте, что перед вами стоит задача одеть дочь вашего босса и остаться при месте. Справитесь, уважаемый?» С тем профессиональным рвением, с каким консультант приступил к работе, не стоило и сомневаться. «Доверьтесь Кириллу». «Свет, неужели это всегда так долго?» Когда все закончилось, я искренне поразилась, а сестра рассмеялась. «Привыкай, Катерина, зато какой результат!» Мы вышли из бутика и спустились на первый этаж торгово-развлекательного центра, собираясь куда-нибудь пойти. Светка отлучилась в туалет поправить макияж. На самом деле ей несколько раз звонил Андрей, и, скорее всего, она хотела поговорить с мужем наедине. А я осталась стоять в центральной части «Трех китов» неподалеку от фонтана, в месте, где в этот ранний субботний вечер оживленно сновали люди и мельком себя рассматривала. Точнее, отражение красивой незнакомки в зеркале витрины магазина сувениров, которая лишь отдаленно напоминала Катю Уфимцеву. или не напоминала совсем? Когда это у Кати успели появиться бедра и грудь, и красивые округлые колени? По плану высоких калорий все должно было случиться не раньше, чем через месяц. Так почему я не похожа на себя? Неужели Светка права, и я всегда была вот такой, только по собственному незнанию это скрывала? Сестра оставила меня одну, и от неловкости я чувствовала себя не в своей тарелке, как оловянный солдатик, застыв на месте. Но собственное отражение манило, притягивало взгляд, и я незаметно отступила от зеркала и повернулась, чтобы рассмотреть себя новую в полный рост, повзрослевшую знакомую незнакомку. Еще отступила. Черная стильная кожаная куртка-жакет, длиной чуть ниже талии, наброшенная на короткое платье цвета сизой дымки с драпировкой по бедру, открывающая стройные ноги, в ансамбле с черными туфельками на каблучке и тонким ремешком на щиколотке смотрелись потрясающе. Или это я смотрелась потрясающе? Голубые глаза горели и, казалось, будто тоже подернуты дымкой. Длинные шелковые волосы едва касались талии, подчеркивая красивую линию скул, а сумочка с ремешком-цепочкой, наброшенная на плечо, совсем ничего не весила, но делала весь образ неожиданно женственней и мягче. Неужели вот ради этой мягкости их и носят, такие сумочки? А как же удобство? Да сюда на самом деле даже нормальный планшет не уместить, не то что книги или ноутбук, разве что телефон, помаду, расческу и бумажные носовые платки. Нет, все-таки рюкзак куда удобнее. Я переступила с ноги на ногу и сделала шаг, глядя, как девушка в зеркале тоже переместилась. На роликах я стояла запросто, так что и с каблуками проблем не возникло. Я шагнула вполне уверенно. Интересно, а если я буду идти быстро, вот как обычно хожу, никто не увидит, что на мне чулки? Они случайно не сползут с ноги? Почему-то Светка считала, что не макияж, а именно дорогие чулки сделают из меня настоящую женщину, и выбрала самые лучшие. Если честно, то на кружево, облегающее бедра, я бы и сама часами смотрела, таким красивым оно мне показалось. «Стоять, Лаврик! Ты видел, какая девочка? Неужели одна? Кажется, я встретил свою судьбу. Привет, красавица! Ты случайно не меня ждешь?» Я не сразу поняла, что обращаются ко мне, поэтому и не посмотрела на парней, остановившихся возле меня, иначе бы убежала. «Саня, совесть имей! У тебя каждый день, что не девчонка, то судьба. Отвали по-хорошему. Девушка, не слушайте его. Лучше познакомьтесь со мной, я серьезный». Сашку Гайтаева из группы «Воробушка», известного бабника университета, я узнала сразу, а вот он меня нет. Впрочем, как и его друг из команды брейкеров, которого я видела в клубе «Дэнс», еще чего не хватало. Я так растерялась, что у меня поджилки затряслись и кинулась прочь. Стремительно отвернувшись, устремилась в сторону толпы и тут же врезалась в чью-то крепкую грудь. Мои предплечья обхватили руками и удержали от падения. «Извините, я не нарочно». «Ничего, бывает», — ответил парень, и от звука знакомого голоса у меня кровь застыла в венах и побледнели щеки. «Нет, это невозможно. Второй раз столкнуться нос к носу в огромном центре с воробышком, и оба раза случайно, невозможно». Я выкрутилась из рук и поспешила прочь. Парень пошел было дальше, навстречу друзьям, но вдруг споткнулся и остановился, как вкопанный. Несколько раз моргнув, медленно повернулся, озадаченно глядя мне вслед. «Катя?» «Нет, не Катя, ни разу не Катя. Бежать я не могла, поэтому просто уходила, стуча по мраморному покрытию каблуками, нащупывая в сумочке телефон, чтобы позвонить Светке. Господи, такая крохотуля, а сотовый словно утонул». «Стой! Эй, да постой же!» «Ага, сейчас!» Даже когда воробышек меня догнал и остановил, я отвернулась. Да что он себе позволяет вообще? Вот и как теперь быть? И зачем я только прихорошилась? Сейчас ведь обсмеет. Уфимцева, неужели это ты? Но в тихом голосе я не услышала смех, только удивление. Нет, не я. Понятия не имею, кто такая Уфимцева. Какая Катя? Первый раз слышу. Пусти, пожалуйста, я опаздываю. Воробушек казался сбитым с толку, но рук не отпускал. Я снова попробовала освободиться. Не получилось, пальцы на плечах только сжались сильнее. Загадок с неизвестными парень точно не любил. Я рассердилась. «Клюв, если ты не перестанешь меня так крепко сжимать, то оставишь на мне синяки. Пожалуйста, иди куда шел. Ну что тебе от меня надо?» Я все-таки подняла лицо и встретилась с изумленным синим взглядом. Что ему надо, Ванька не знал. Он стоял и рассматривал меня. И уходить не спешил. «Птиц, ты что, ее знаешь?» Донеслось веселое из-за спины. «Неужели я снова прощелкал, а ты все успел?» «Ванька, познакомь с девушкой. Мы первые ее нашли». Парни уже приближались, и я взмолилась. «Воробушек, если ты им признаешься, я тебе никогда не прощу!» И я не собиралась прощать. Не только ему, но и себе, Регинке и даже Светке. И как теперь выкрутиться? «Пожалуйста, Вань!» Наверное, это отчаяние, прозвучавшее в голосе и проступившее в лице, заставило воробушка промолчать. Пальцы добела впились в сумочку. Парни приблизились, и Ванька меня отпустил. Повернулся, прикрыв широкой спиной. «Ее зовут Катя, и это все, что вам надо знать. Саня, Лаврик, идите к фонтану, я вас догоню, нам с Катей надо поговорить». Гайтаев с блондином удивленно переглянулись, а я отвернулась, но затылок все равно горел под любопытными взглядами. И не только затылок. «Эй, птиц, ты серьезно, что ли?» Не поверил Гайтаев. «И даже не познакомишь?» «Да ладно!» Он хохотнул. «Мы же свои!» «Не сегодня, парни, в другой раз!» Отрезал воробушек. «Личные дела!» И если бы это сказал не воробушек, а, например, очутившийся на его месте коте, эти двое бы не ушли, а мне бы пришлось сбегать из трех китов, как Золушки с бала, отбиваясь от принцев сумочкой и стуча каблуками. Но перед друзьями стоял Иван, и они отступили. «Вот так всегда. Убедился Богодухов, что я не врал. Все лучшие девчонки всегда достаются птицу. И почему налицо такая вселенская несправедливость? А почему одни ездят в старой отцовской тачке, а другие в Порше? Кому-то просто везет. Пошли, бро. Давай, воробушек, ждем». Мы остались одни, и Ванька вновь повернулся ко мне. Сунул руки в карманы джинсов, не спеша говорить. Глядя на него, я тоже попыталась отыскать свои карманы, но вспомнила, что на мне платье, и от досады повесила плечи. Ванька смотрел на меня, а я ему в грудь, и от волнения совершенно некуда было деть руки. Совершенно. Убрав прядь волос за ухо, я поправила куртку, потом платье, потом сумочку и посмотрела на свои туфли. «Отлично выглядишь, Уфимцева, хотя и непривычно». «Правда?» Я подняла лицо. «То есть спасибо, ты тоже ничего. Воробушек всегда выглядел отлично, так что комплимент с моей стороны прозвучал сомнительно. Хорошо, что парень оставил его без внимания. Кажется, он вообще его не услышал, озадаченно нахмурив брови. «А ты о чем хотел со мной поговорить?» Спросила я, чтобы скрыть неловкость. «Или просто так друзьям сказал?» «Нет, не просто так», — ответил воробушек. «Я тебе трижды писал в Фейсбук, ты почему не отвечала? Даже сообщение не прочла». «Ах, вот он о чем. А как твой реферат по философии?» Решила задать встречный вопрос. «Сдал?» Иван удивился, но ответил. «Сдал. Мерзлякин, конечно, попробовал поймать меня на противоречии, но не получилось. Ты оказалась права насчет позиции. В итоге ему даже понравилось, что я остался при своем мнении. Спасибо». «Пожалуйста». «И все-таки». «Ох уж эти вопросы. «Ну почему непременно нужно на них отвечать? Мало ли, почему не прочла? А может, у меня настроения не было?» «Вот потому и не отвечала. Некогда мне для тебя, воробушек, рефераты писать. Особенно, когда мой труд не ценят. У меня и своих дел полно. Тебе ведь от меня реферат был нужен?» «Нужен или нет, воробушек не сказал. Зато вдруг колко подметил». «Я вижу». Я вскинула лицо. «Что ты видишь?» «И куда собралась Уфимцева? На свидание?» Парень вдруг хмыкнул, словно и сам не поверил сказанному. Стало обидно. Наверное, потому что и сама не верила, но виду не показала. Перевесила сумочку с одного плеча на другое и ответила. «Угадал, на свидание. А что, ни одному же тебе ходить?» «А я и не хожу», — неожиданно ответил Ванька. «Зачем?» Пришла моя очередь удивиться. «Как это не ходишь?» «А вот так. Неинтересно». «Но ведь ты же...» Я растерялась и пожала плечами. Воробушек уж точно не был обижен девичьим вниманием. «Все знают», — содержательно промямлила. «Что знают?» — спросил Ванька, но, впрочем, он и сам догадался, о чем речь. Сказал сухо. «Это совсем другое». «Разве?» «Да. Это просто встреча без обид и продолжений. И без всех этих глупых походов в кино». Зачем-то добавил. И достал руки из карманов. И снова засунул. А я подумала, что в сравнении с его взрослой жизнью моя собственная выглядит как детская карусель-ромашка в сравнении с американскими горками. Скучно и пресно. Но смешной быть не хотелось. И никому не интересный тоже. Да и кино я очень любила. Ну, знаешь... Сумочка вновь перекочевала с одного плеча на другое, а подбородок поднялся. Я решила поправить очки и чуть не ткнула себя с важным видом в глаз. Ответила, нахохлившись. «А мне эти глупости нравятся, особенно кино. У меня просто парень-романтик». «Я заметил». Криво усмехнулся Ванька. «Что? Не поняла?» «Он мне еще по телефону странным показался. Дракулой клялся. Сколько ему лет, Уфимцева? 14? Пора бы уже перестать верить в страшилки». «Кто?» — я опешила. «По какому еще телефону?» «Твой парень, по твоему». Видимо, вопрос сам нарисовался на моем изумленном лице, потому что воробушек пояснил. «Там, в моей квартире. Мы упали на диван, и твой телефон выпал из кармана. Он позвонил, и я ответил, что ты спишь рядом. У нас сотовые одной модели. Он тебе разве не сказал, что звонил?» «Сказал мне? Нет». И тут я догадалась, коте. Ну кто еще, кроме Костика, мог звонить и угрожать взрослому парню древним вампирам? Так вот, почему он дулся и молчал. Но ведь рассказать-то мог, я бы объяснила. Значит, все это время он знал, что я была не у подружки, а у парня? И не просто была, а спала с ним рядом? Ужас. Грудь обожгла догадка. Это что же Костик обо мне подумал? То, что он ничего не рассказал Ляльке, я была уверена, но сам факт... «Вот и я о том же», — отозвался воробушек. «Удивляюсь его терпению. Я бы, наверное, убил». «Кого?» «Без разницы, была бы причина». Мы посмотрели друг на друга, и Ванька сглотнул. Напрягся так, что желваки обозначились. «Знаешь, Вань, я, наверное, пойду. Не будет у меня свидания, мы только что поссорились, и вообще... Я прочитаю твои сообщения, обещаю, вот только вернусь домой». «Ну, пока». Я развернулась и пошла по крытой улочке торгового центра к выходу. Каблуки застучали по мрамору, сумочка закачалась. Эх, мне бы сейчас ролики. Я бы как дунула ветром в родные пенаты. Ну где же Светка? «Катя, подожди». Воробушек догнал и остановил меня за локоть. Подошел ближе. «Да». Я снова смотрела на парня, который собирался мне что-то сказать. «Я не о рефератах тебя спрашивал». «А о чем?» «О празднике, на котором мы должны танцевать. Времени осталось не так уж много. Я собирался предложить тебе место для репетиций. Если бы ты прочла хоть одно мое сообщение, мы бы с тобой еще вчера встретились». «Сказать, что я удивилась, значит ничего не сказать». Так и захлопала глазами, разворачиваясь к Ивану. «Еще 2 недели назад он зубрилку терпеть не мог. Так что же изменилось?» «А разве ты не отказался от меня?» — спросила. София Витальевна молчала, и я подумала, что вопрос с танцами решен, что вы нашли тебе пару. Это была серьезная новость. Я действительно подумала, что с танцами ничего не выйдет, и Воробушек и думать обо мне забыл. Но если не забыл, то получается, что времени у нас почти нет, и доцент по-прежнему на меня надеется? Несмотря на спор и любые обиды, подвести родной факультет я не могла. И он не мог. Так почему? У Ивана точно был талант к физиогномике, потому что он вновь все прочел по моему лицу. «Нет, я обещал, и думаю, что мы можем попробовать». «Почему?» Уголки губ парня приподнялись в улыбке. «Считай, что меня впечатлила твоя собственная прокачка Форд Мустанга, ночные рефераты и то, каким способом ты готовишь кофе. Отличный рецепт эспрессо». Я не раз наблюдала со стороны, как девчонки в ответ на улыбку Воробушка таяли и расцветали. Этот синеглазый спортивный парень умел кружить головы и притягивать взгляды. Не зазнавался, но располагал. Не приближал, но позволял сделать шаг навстречу. Сейчас он улыбался мне, и помимо воли где-то в животе оживали и просыпались бабочки, и учащался стук сердца. «Что?» Я очнулась, и как космонавт-скафандр мысленно натянула на себя сползающие защитные оболочки. Пустила вокруг полчища тараканов и даже поджала пальцы в туфельках. «Вань, это ты зря», — честно предупредила. «Подумай хорошенько. Давай просто считать, что твоих сообщений не было. Остался всего месяц, а я действительно ничего не умею. Для меня научиться танцевать перед публикой все равно, что научиться летать. Нет, я, конечно, понимаю, что теоретически все возможно, но практически...» Я могла подумать что угодно, что он вдруг развернется и уйдет, скажет в лицо, что пошутил, и вернется к друзьям. «Ну, думаю, с этим я справлюсь».